Глава 28. Неожиданное предложение от Чубова. Взгляд тарица, с которым меня свела судьба почти 10 лет назад, не был надменным. В хорошей актерской игре Егор Алексеевич никогда не был замечен. «Родин, на улице мороз, а вы после полета вспотели. Можете простудиться», – поторопил меня Чубов. Я отвечать не стал и сел на заднее сиденье. Тут уже лежал большой букет роз и рабочая папка министра авиапрома. Только я захлопнул дверь, машина медленно поехала в сторону испытательной станции нашей фирмы. «А вы первый раз сегодня без сопровождения», – заметил я, что за нами нет других машин. «Сейчас у моих сотрудников есть дела поважнее. Надо развлекать публику, как того требует от меня новый курс политики государства». В голосе Чубова звучали нотки недовольства и расстройства. Что-то не то с Егором Алексеевичем. «Так что же вы хотели?» «Ничего личного, Сергей Сергеевич. Просто хочу подвести одного из лучших летчиков на летную станцию. Заодно и про самолет спросить, а то конструкторы только расхваливают», – посмеялся Егор Алексеевич. Он мог это и на улице спросить. Чубов смотрел в окно, не поворачиваясь в мою сторону. Пока я рассказывал, мы подъехали к одному из ангаров и остановились. Перед нами тягач тянул за собой МФИ-1. «Красивый самолет», – тихо сказал Чубов. Взгляд у него такой, будто он влюблен в этот самолет, как школьник в красавицу-одноклассницу. «Он будет еще лучше, если продолжим над ним работать». «Само собой, у нас есть на него планы, и в коммерческом плане он очень привлекателен», – заявил Чубов. Кому что, а Егор только о деньгах. Правда, сказано, это было слишком уж натянуто, будто кто-то заставляет Чубова так разговаривать. Самолет прокатили, и мы поехали дальше. «А знаете, я давно не был в КБ Яковлева. Ваша супруга ведь там еще работает?» – спросил мне Егор Алексеевич. «А с какой целью интересуетесь?» «Ничего личного. Просто она у вас очень шикарная женщина. Вам с ней повезло», – отвернулся от меня Егор. «Боря, в КБ Яковлева поехали. Я там Сергея Сергеевича познакомлю с одним человеком». В любой другой ситуации я бы сказал водителю тормозить. Вышел и пошел бы пешком. Ну уж слишком какой-то интересный квест задумал Егор. Жизни моей ничего не угрожает, а от здания КБ Яковлева идти недалеко. Если надоест играть с Чубовым, соберусь и уйду. Мы подъехали к летной станции яковлевцев, и водитель потянулся, чтобы заглушить машину. «Боря, я передумал, не пойду к ним. Сбегай, отнеси это, ты знаешь кому». Взял Егор букет и протянул водителю. «Понял». Только водитель вышел, как я решил задать напрашивающийся сам собой вопрос. «Если вам нужно было поговорить наедине, мы могли бы это сделать и в здании нашей летной станции». Чубов повернулся ко мне и достал из внутреннего кармана фляжку. Сделав несколько глотков, Егор передернул, и салон наполнился ароматом коньяка. «Бурченко мне говорил, что вы довольно проницательны. Думаю, вам не нужно говорить, кто такой Андрей Викторович», – быстро сказал Егор и снова выпил из фляги. «Мир невероятно тесен. Было непросто скрыть удивление, когда прозвучало знакомое мне имя». «Видите, а я знаю, что у вас есть друзья в КГБ, и они вас хорошо знают». «Друзья и КГБ – понятия несовместимые». «Да, наверное, вы правы. Доверять никому нельзя. Страна валится с горы в пропасть неизбежности, а я пью коньяк на заднем сиденье в машине с вами. Ожидали такого приглашения на поминки по Союзу?» – усмехнулся Чубов. «Нет». «Ну, считайте, что приглашены. Вы должны знать, Родин, что страну уже не спасти. Гидра, олицетворяющая предателей, расползлась везде. Думаете, мне было приятно играть свою роль? Да ничего подобного». Водитель уже должен был вернуться. «Похоже, что вы тоже одна из голов этой самой гидры». «Верно. Так что отруби меня, особо ничего не поменяется». «Хм. Чего молчите, Родин? Удивлены, почему я вам все это говорю?» «Допустим». Егор Алексеевич сделал паузу, закрыл фляжку и убрал ее во внутренний карман. «Ой, я и сам не знаю, почему. За месяц до поездки в Ле-Бурже на вашем месте сидел мой отец и говорил то же самое, что и я. А потом он отошел от дел. Инсульт. На ровном месте. И вы думаете, я поверю, что это была случайность? Нет». «Не верю я в подобные исповеди, но уж слишком уверенно и серьезно, — говорит Чубов. Зачем только он мне все это рассказывает, и при чем здесь мои знакомые в комитете?» Из дверей здания вышел водитель. «Не вздумайте идти и бить в колокола. Не кричите на каждом углу, что кто-то ведет страну к развалу. Не лезьте в естественный порядок вещей, вы ничего не измените. Делайте то, для чего вы были рождены. Летайте и берегите семью». Водитель сел на переднее сиденье и завел автомобиль. «Все передал, Егор Алексеевич», — доложился он. «Прекрасно. А теперь, товарищ Родин, вам пора. Спасибо за работу», — сказал Егор и протянул мне руку. Я смотрел в глаза Чубова и видел некое равнодушие. Так смотрят люди, которые смертельно устали. «Всего доброго», — ответил я и пожал руку Егору. Вышел на улицу и захлопнул дверь. Черная «Волга», пробуксовав по заснеженной дороге, поехала в сторону КПП. Я же смотрел вслед уезжающей машине министра авиапрома и продолжал переваривать сказанное. К чему были все эти признания? И этот намек на знакомство в КГБ был совсем странным. Хм. Пока что причина только в одном. Чубов выпил, и его понесло. Но это слишком просто. Может, у Егора Алексеевича накипело, и он не стал держать это в себе? Тогда почему он выбрал меня в роли ушей? Вопросы без ответа. В следующий раз и спрошу у него. На летной станции был организован скромный фуршет. Кризис кризисом, но не отметить большое событие было нельзя. Круг приглашенных ограничен техсоставом, инженерами и конструкторами. И, конечно, коллеги из КБ «Сухого», которые оказали посильную помощь в создании. Стол ломился от закусок, представленных соленьями, консервами, бутербродами и нарезками. Скромно, не пышно, но весьма по-семейному. «Сергей, тост нужен!» — воскликнул Олег Печка, когда я наливал себе сок. Большинство уже разогрелись несколькими выпитыми стопками и весело загалдели, призывая меня выступить. «Да я ж и не отказываюсь!» — улыбнулся и поднял стакан. За столом все замолчали и приготовились слушать. «Спасибо всем за работу. Каждый элемент конструкции самолета – заслуга большого числа людей. Именно люди придумали, разработали и построили это творение инженерной мысли. Лично для меня огромная честь быть первым летчиком МФИ-1. За людей, создававших и создающих нашу авиацию!» Закончив тост, я отошел к телефону и позвонил домой. Трубку взяла Вера. Я рассказал ей, как прошел первый вылет. Супруга обрадовалась и принялась меня поздравлять. «Поздравляю, дорогой. Ты скоро придешь?» «Задержусь. Есть повод отметить, сама понимаешь». «Ну, само собой. Я пока пойду за Викой в сад». Застолье продолжилось еще около 2 часов. До конца я не присутствовал и направился домой. По пути меня догнал Олег и попросил довести до дома. Сам Печка был немного навеселее. На улице стемнело, и начали появляться первые звезды. Морозный воздух пробирал до костей, но Олег шел в зимней куртке нараспашку. «Эх, Ванька Швабрин тебя сегодня не видел. Он был бы горд, что его ученик первым поднял в воздух самолет нового поколения», – размышлял Олег по дороге у машины. «Ваня мог бы и сам его поднять, будь он жив. У него было для этого все. А теперь только памятник и звезда героя у родителей. Справедливо?» Я остановился и посмотрел на Олега. «Нет, конечно. Но и мы с тобой тоже ходим по лезвию. Не знаешь, когда и в какую сторону соскользнешь». Пока ехали к дому Олега, поговорили о предстоящих планах. У Печки сорвалась заграничная командировка. «Ты представляешь, в последний момент из Югославии пришел отбой. Мол, вся техника на передовой задействована, испытывать нечего, и люди все воюют». На Балканах сейчас гражданская война. То, что может ожидать нашу страну в случае распада, разворачивается в Югославии. Но от Советского Союза помощи не последовало. Более того, лезут туда американцы. «А в Африку нет заказов?» «Есть, да только они в заморозке. Там наш общий друг Коля Морозов науправлял так, что нам под охраной спать нужно. Кстати, у вашей фирмы хорошая перспектива там». Олег имел в виду ту самую Республику Конго, граничащую с Анголой. Контракт на поставку модернизированных МиГ-23-87 был подписан, но пока африканские товарищи получили целых 1 штуку, еще и не с парку. «Знаю. Только Морозов там штаны просиживает и ничего не налаживает. Удивляюсь, что его не отозвали», — ответил я. Мы подъехали к дому Олега. Остановились у самого подъезда, рядом с которым красовалась надпись «Цой жив». С августа этого года такие художества стали появляться все чаще. «Рано мужик погиб. Ты как думаешь, Серега?» — спросил Олег, кивая на фразу. «Смерть всегда трагедия. Цой был и остался для молодого поколения кумиром. Возможно, его песни будут слушать и наши с тобой дети», — ответил я. Печка попрощался со мной и вышел из машины. Я же поехал домой к жене и ребенку. Сегодня странный день. Надо радоваться успеху, но не могу не думать о сказанном Чубовым. Еще стоит поразмыслить и над проблемами фирмы, которые возникнут, если не изменить ситуацию в Конго. Куда уж тут думать о проблемах страны, когда в моей вотчине назревает катастрофа. Войдя в квартиру, я сразу обнаружил большое количество обуви. Первая мысль была, что это очередной визит Хрековых. Но тогда почему голосов детей больше? «А вот и наш папа», — громко сказала Вера, выйдя в коридор. За ней прибежала и Вика. Ее маленькие косички подпрыгивали при каждом шаге, а сама она радостно бежала обниматься. Я быстро снял одежду, чтобы не застудить при объятиях дочку. «Как дела, карамелька?» – спросил я, поднимая над собой Вику. «Хорошо, мы с Вадиком играем», – рассказала дочь. «С каким Вадиком?» Тут в коридоре появился человек, которого я не видел очень давно. Из зала показался уставший, но улыбающийся Максим Курков, мой однокашник по Белогорску. «Здравствуй, дружище!» – поздоровался я и крепко обнял старого друга. «Рад тебя видеть! Ты извини, что мы вас потревожили, просто...» «Макс, ничего не говори. Нам с тобой надо идти в магазин. Стол накрыть необходимо очень быстро», — улыбался я. Тут за спиной Макса показалась его супруга Елена. Выглядит она так же хорошо, как и в последнюю нашу встречу. Вот только вид у семейства Курковых был слегка потерянный. В зале вместе с Викой игрался мальчик, похожий на Макса. Наверное, это и есть Вадим, сын наших друзей. Я поздоровался с малышом и начал подталкивать Макса к походу в магазин. «Серега, это ни к чему, мы это, поздороваться зашли». «Максим, не обманывай», – перебила друга Елена. «Что-то не то. По взгляду Макса понятно, что он себя неловко чувствует в моей квартире». «Лен, не нужно ничего говорить», – отмахнулся Макс, но я уже начал понимать, что дело не в проведывании меня. «Макс, говори», – произнес я, но мою фразу прервал телефонный звонок. Вера пошла брать трубку, а я стремился узнать у Куркова, какие у него проблемы. «Максим, Сергей нам поможет. Если не скажешь, то я скажу». «Ладно, у нас...» — начал Макс, но его фразу прервала Вера. «Сергей, там к телефону Иван Ильич». «Я быстро», — сказал я и пошел к телефону. На другом конце провода начал меня приветствовать генеральный конструктор моей фирмы Сидоров. «Что за срочность?» — удивился я. «Это шок! Недавно сообщили!» «Что именно?» «Сегодня вечером застрелился у себя дома Чубов Егор Алексеевич!»